35. Матерь Агни-йоги. Нельзя жалеть себя, свое тело и временную смертную личность свою, заключенную в нем, ибо дух человека распинается в материи, чтобы путем страданий и познавания мира через свою внешнюю форму приобрести опыт, нужный для восхождения по лестнице жизни. И тело, и личность умрут, но обогащенная их земным опытом бессмертная индивидуальность человека будет продолжать свой звездный путь в беспредельность.